Трудно объяснить вам свои чувства. Мне постоянно хотелось поговорить с вами, сообщить последние новости о Мари, о проведенных нами операциях или рассказать о детях. Думаю, вы были одиноки, а я открыла захлопнутую дверь. Теперь вы не знаете, что с ней делать». Он кивнул. А Мэл задумалась. «Но самое забавное, что я тоже не знаю. Вы тоже открыли мне дверь, и я постоянно думала о вас, вернувшись домой. Я так обрадовалась, когда вы впервые позвонили мне. У меня не было выбора. Я чувствовал, что должен это сделать. Почему?» Они оба искали ответа и не находили. «Я не знаю, Мэл. Я действительно обрадовался, узнав, что вы снова здесь. Может быть, на этот раз я попытаюсь разобраться в своих чувствах, но, боюсь, не осмелюсь высказать их вслух». Но Мэл отважилась задать самый трудный вопрос. «Это пугает вас?» «Да». Его голос слегка задрожал, и он вел машину, не отводя глаз от дороги. «Да, очень. Если мои слова могут как-то успокоить вас, то, признаюсь, меня это тоже пугает». «Почему?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Вы прожили одна долгие годы и знаете, что делаете? Я же нет?» «В этом все и дело. Я одна уже 15 лет. Если со мной пробовали сблизиться, я убегала. Но в вас есть нечто такое, я не знаю, как вести себя с вами. Меня так влечет к вам». Он остановил машину на стоянке у центральной городской больницы и повернулся к ней. «Не считая жены, вы первая женщина, которая привлекла меня за последние 20 лет. Это пугает меня, Мэл». «Почему?» «Не знаю. Я ушел в себя после смерти Анны, а теперь понял, что мне не хочется прятаться дальше». В машине наступила тишина. Мэл первая нарушила молчание. «Давайте не будем спешить. До сих пор никто из нас ничем не рисковал. Вы несколько раз позвонили мне, а я здесь потому, что стреляли в президента. Вот пока и все». Сейчас она попыталась убедить себя в этом. И его тоже. «Вы верите в то, что говорите?» Он ласково посмотрел на нее, и Мэл улыбнулась. «В этом-то вся проблема. Мэл, вы мне очень нравитесь, поэтому я никоим образом не хочу отпугнуть вас от себя. Я больше всего боюсь самой себя. Я не хочу, чтобы мне снова причинили боль. Я не хочу ни от кого зависеть. Я воздвигла вокруг себя крепость и не хочу, чтобы ее разрушили». Это было откровенное признание. И, глядя на Мэл, он заметил у нее на глазах слезы. «Я никогда не причиню вам боль, и мне хотелось бы взять на себя часть нагрузки с ваших плеч. Но я не уверена, что хочу этого. А я не уверен, готов ли я к этому. Оно и к лучшему». Она немного помолчала, потом заговорила вновь. «Очень плохо, что мы так далеко живем друг от друга. Вы здесь, я там. Так мы ни к чему не придем». «Может быть, и придем, пока вы здесь», — с надеждой произнес он, но она покачала головой. «Маловероятно, пока я так занята». «Прошлый ваш приезд, вы повсюду сопровождали меня, пока я работал. На этот раз позвольте мне предложить себя в ваше распоряжение. Возможно, у нас найдется немного свободного времени, чтобы поговорить. Мне очень хотелось бы этого, но посмотрим, как все сложится. Я ведь работаю днем и ночью. Ну что ж, посмотрим. Я постараюсь поймать вас в холле, когда закончу операцию и обход. Может быть, нам удастся позавтракать». Мэл понравилось его предложение, но она не представляла, сможет ли она освободиться. «Я попробую улизнуть, но, Питер, вы должны понимать, что это может и не получиться. Я понимаю». А затем он впервые коснулся ее руки. «Все хорошо, Мэл. Я здесь. Я никуда не уезжаю». Но она могла и уехать. Они оба в душе надеялись, что это произойдет не слишком скоро. Мэл улыбнулась ему. Ей было приятно ощущать на своей руке его руку. «Спасибо, что подвезли меня, Питер. К вашим услугам, мадам». Он вышел из машины и открыл ей дверцу. а через мгновение толпа в вестибюле поглотила их. Один раз он оглянулся на нее, но Мэл уже разговаривала с представителями прессы, которые провели всю ночь в холле больницы, двери лифта закрылись за ним.